Глава 4. Труд – работа ради, деяние – работа для, служение – во имя. Аллея Фравиль. «Дело, Марк, хорошее», – веско произнес Сильнов. «И частично даже по нашему профилю. Я имею в виду младшую ветвь». «Да все, все, дядь Саш», – засмеялся я. «Проникся я важностью момента, рассказывай». «В общем, у Каганова есть две большие грузовые баржи. Угольные, правда. Но с твоими китайцами можно будет попробовать их переделать. Тут тебе, правда, с ними лично говорить надо, умеют ли они или нет». «Переделать на что?» – не понял я. «Так силовой движитель на них за место угольного поставить. Если сумеют, то совсем красота будет. Баржи почти новые. Я так понял, что им еще и года нет. А уж заказы на перевозку всегда будут. Особенно сейчас, когда урожай только собрали». «Ага, а при чем тут ваш профиль?» «Так охрана, Маркус. Кто-то же их охранять должен, чтобы разбойники речные в пути не пограбили. К тому же у нас аж два водяных стихийника есть. Один воин начинающий, зато второй крепкий гридень. И на реке много чего сможет сделать. Оба сейчас не в найме». «Ну, отлично, что сказать», – пожал я плечами, не понимая, откуда у Сильного столько радости. «Ну, баржи, ну, две. Хорошо, только сомневаюсь я, что на них прям очень много заработать можно было». «Думаешь, наверное, сейчас, что так себе приобретение», – угадал мои мысли боярский сын и хитро улыбнулся. «Есть такое». «Тут ты не прав. В судоходный сезон с двух таких барж можно хорошую прибыль поиметь, даже просто перевозя чужие товары. А уж если самим что-то где-то прикупить, да в другом месте продать, то и вовсе озолотиться можно. Деревни твои и сотой доли от возможного дохода не принесут. Да и вообще, если хороших партнеров по торговле найти, то можно и по суше караваны с товаром водить». «Подожди, дядь Саш, ты предлагаешь нам самим торговлей заняться?» «Ну да. Обычно мы караваны только охраняли, и даже за это хорошие деньги получали. А если все самим делать? Или тебе зазорно торговцам слыть?» «Ой, да хоть горшком назови», — отмахнулся я. «О другом думаю. Ты слышал, что боярин Мороз на княжеском приеме учудил?» «Это который на заморских гостей с кулаками полез?» — показал свою осведомленность боярский сын. «Слышал. А знаешь, что княгиня на него осерчала сильно? И, пользуясь случаем, некоторые бояре решили его немного, а может и много, точно не знаю, пощипать». «Хм, что-то слышал такое, но не вникал. Ты к чему это, боярин?» «Да вот подумалось, если еще не поздно, то, может, и мы от всего этого сможем кусочек откусить, если уж ты решил торговлей заняться». «Хм», — задумчиво потер подбородок Сильнов. «А что-то в этом есть. И еще надо с боярином Большаковым поговорить, хотя нет, лучше я сначала с Витей пообщаюсь. Может, и с ними какие дела общие найдем. Глядишь, чего посоветуют, или в долю предложат войти. Они Мороза одними из первых рвать хотели. Только сил, как я понял, у них недостаточно, зато у нас имеются». «Экий ты шустрый, боярин Северский», — уважительно посмотрел на меня дядя Саша. «Я только идею подал, а ты сразу несколько вариантов будущего развития предложил. Молодец». «Это вы еще моего отца не знаете», — с грустью подумал я. «Он бы в этом мире развернулся на полную, только дай волю. Вот странно, в своем мире всегда с ним не ладил, да и не сильно-то рад был редким встречам, особенно в последние годы. А сейчас скучаю хоть волком вой. Ну, Торсон, падла, только попадись мне, я обязательно стану сильнее. Как ты и говорил, самым-самым. Но кто сказал, что самым сильным только в этом мире?» «Тогда мне сейчас бежать срочно надо, боярин», — отвлек меня от размышлений Сильнов. «Надо Васильева навестить и задачу поставить». Он поднялся из-за стола, но тут же упал обратно. «Чуть не забыл. Совсем ты меня с мысли сбил, Маркус». «Я сбил? Мне стоило большого труда не захохотать. Никогда еще не видел Сильного таким воодушевленным». «Ладно, ладно», — пробурчал он, — «сам сбился. Про самое интересное я так и не рассказал. Баржа — это, конечно, хорошо. И, как выясняется, может быть очень выгодно, но... Помимо баржи, у Каганова есть, точнее, был пароход, пассажирский. Совсем новый и очень-очень дорогой. И вот на нем, кстати, уже стоит силовой движитель. Ух ты, восхитился я. Всегда мечтал о собственном пароходе, а еще о заводе и газете. Это еще зачем? Удивленно посмотрел на меня боярский сын. Немного подумал и произнес. Хотя что-то в этом есть, спорить не буду. Да ладно, это потом. Так что там с пароходом? Ах да, пароход. Так вот, он в то время, когда ты, Маркус, Каганова резал в рейсе был, вернулся на следующий день, но надолго не задержался. Буквально через пару часов ушел в неизвестном направлении, пустым, то есть без пассажиров. Мы его пока найти не смогли. Зато за баржами установили наблюдение, ничем не выдав, что про них вообще знаем. И если вдруг и они попытаются с якоря сняться, то будем действовать. Надо выяснить, кто это такой умный, пытается чужое имущество к рукам прибрать. Да и про пароход расспросить. Так что побегу я. Эх, хотел еще с тобой поговорить. Есть еще идея, как развернуться можно. Старые бояре ведь ничем, кроме воинских дел, заниматься не хотели. Ни в местные им, ретрограды, не понимают, что времена меняются слишком быстро. И чтобы оставаться на плаву, нужно быть гибче. «Беги, дядь Саш», — кивнул я, мысленно согласившись с его словами. «Раз уж есть ресурс, то надо его использовать на всю катушку. И тогда род будет процветать и становиться сильнее. А в этом мире сила решает почти все, как, впрочем, и в прошлом. У меня тоже есть несколько интересных идей, но о них мы поговорить успеем. А пока лови пароход. И если с каким родом наши пути в этом деле пересекутся, то сразу докладывай, будем думать». «Понял, боярин», — снова поднялся из-за стола Сильнов. «Все сделаю». «И про Зареченского не забудь», — крикнул я ему вслед. «Помню», — притормозил он и постучал себя ладонью по груди. «У меня записано». Боярский сын ушел, а я остался сидеть за столом. Решил немного подумать о текущей ситуации, а подумать было над чем. В первую очередь о младшей ветви Деминых, которые теперь мои. Если в первый момент от такой новости я даже запаниковал слегка, то теперь начал понимать, как мне повезло. Да и не только мне. Правильно Сильнов говорит, что имея такой ресурс, можно много чего сделать. И заработки у людей выше будут, и в целом жизнь интереснее. Вот, например, сейчас чуть ли не 3/4 воинов сидят без работы. Соответственно, и денег это ни им, ни роду не приносит, и это плохо. Кстати, интересно, какой процент они с доходов в казну Деминых платили? Надо будет выяснить. И если он слишком грабительский, то снизить. Не хочется, чтобы однажды эти люди и от меня ушли. Да, понятно, что мне они клятву принесут. Но толку с той клятвы, если мои же люди будут недовольны жизнью. Так что надо будет с главами детей боярских этот вопрос обсудить. Еще нужно обязательно разобраться с китайцами. Сразу же обговорить с их главным условия, на которых возьму их под свою руку, точнее условия. Они должны участвовать в жизни рода. Надеюсь, им и самим надоело за эти годы сидеть на китайской улице и по большому счету зарывать свой талант в землю. Ну и баржи, да и бизнес в целом. Если удастся наладить хороший и, главное, стабильный доход, то обязательно часть денег придется выделить на наем строителей. Не дело это, что мои люди будут всю зиму в бараках ютиться. Нужно выбирать место и строить поселок, и чем скорее, тем лучше. И вообще нужно какого-нибудь бухгалтера найти, чтобы сидел, перебирал бумажки и прикидывал, где что заработали и куда это можно потратить. А то сам я насчитаю. И в самый неподходящий момент окажется, что все деньги вложены в какую-то никому не нужную фигню. Эх, хлопнул я ладонями по столу, поднимаясь. И пробурчал себе под нос. Гигант мысли, блин. Думать расхотелось, захотелось физической нагрузки. Я со всеми этими событиями до сих пор не выяснил, что теперь умею. Лишь чувствую, что стал сильнее и быстрее, а вот насколько? И Егора нет рядом, чтобы потренироваться, да вообще никого нет, отвык я от такого. Разве что охрана? Обойдя дом, я отозвал Михалева в сторону и спросил. «Десятник, ты сейчас не сильно занят? Не хочешь мечами позвенеть?» «С радостью, боярин!» «Отлично!» — оживился я и уточнил. «А у тебя какой ранг?» «Теперь 3-й», — с довольной улыбкой ответил Михалев. Мы все шестеро после того боя ранг подняли. Думали ведь, что все, вырий. Совсем хорошо. Я сейчас за мечом схожу и устроим проверку новому рангу. Подожди, боярин, остановил меня десятник и убежал в дом, ничего не объясняя. Правда, вернулся быстро, минуты через три, неся в охапку кучу деревянных мечей. Вот, нашел, когда территорию обходил. Лучше с ними тренироваться, а то настоящие мечи жалко, сломаться могут. Да и опасно это на третьем ранге. Зазеваешься и без головы останешься. А этих много. Даже если ломать будем, то на какое-то время хватит. Тоже верно, согласился я. Протянул руку и взял у него один такой меч. А неплохо сделан. С виду палка палкой, но и баланс какой-никакой имеется, да и тяжелый. Даже сейчас, с новым рангом, в руке его ощущаю. Хм, а если еще немного укрепить? Теперь уже я убежал в дом, оставив Михалева во дворе. Нашел Ирину, уточнил, куда сложили все мои вещи из мастерской. В итоге через 10 минут вернулся с магическим стилусом в руках и поманил десятника на задний двор. Тут снова присел за стол и минут за 15 нанес на пару мечей руну укрепления. Теперь их так просто не сломаешь. Тренироваться решили тут же за домом, на небольшой вытоптанной полянке, которая, судя по всему, именно для этого и служила старым хозяевам. Отсулетовали друг другу тренировочными мечами и сошлись. Начали, не сговариваясь, на малой скорости, постепенно все взвинчивая и взвинчивая темп. Минута. Именно столько мне понадобилось времени, чтобы обезоружить Михалева и приставить свой меч ему к груди, обозначив смертельный удар. «Вот это да, боярин!» — восхищенно произнес он, глядя на мой меч. «Я себя снова учеником сопливым почувствовал. Сам в шоке», — ответил я. И это было чистой правдой. Дело в том, что во владении мечом я вышел на какой-то абсолютно новый уровень. И дело даже не в скорости и силе, которые тоже сильно выросли. У меня откуда-то появилось умение. Нет, я и раньше неплохо владел мечом, но никогда не был мастером. А теперь я словно предугадывал каждое движение противника. Да и мои выпады и парирование стали, я бы сказал, идеальными или почти идеальными. Я знал, где именно должен быть мой меч в нужный момент. И самое главное, у меня получалось воплотить это знание в жизнь. И вот теперь бы еще выяснить, откуда эти знания и умения взялись. Можно было бы списать все на новый ранг, но Михалев тоже с третьим, и тоже недавно его взял. Вот только проигрывал мне вчистую. «Еще, боярин?» — азартно спросил десятник, выводя меня из задумчивости. «А давай», — согласился я, решив, что подумаю об этом потом. В этот раз я не стал спешить. Сдерживал себя и старался биться с соперником на равных, между делом изучая свое новое умение. Но минут через 10 мы так увлеклись поединком, что взвинтили темп просто до каких-то нереальных скоростей. И я, не сдержавшись, снова выбил у Михалева меч и обозначил смертельное касание. Но десятник не выглядел недовольным, напротив, он радостно улыбался, словно полностью довольный жизнью человек. Да мне и самому понравился поединок, это было очень и очень круто. «Боярин!» — отвлек меня голос со стороны дома. Обернувшись, я увидел вторушу. «Там к тебе какой-то Иванов рвется, да не один, а с двумя воинами. Я ему говорю, чтобы один шел, а он ругается. Все требует тебя и требует. Гнать?» «Требует, говоришь?» — кровожадно улыбнулся я. В крови бурлил адреналин, и очень хотелось с кем-нибудь подраться, всерьез. А тут такой хороший случай. «Ну, если требуют, то пусть сюда идут, пропусти». «Ага», — кивнул вторуша и убежал. «Бить будешь, боярин?» — усмехнувшись, спросил меня Михалев. «Что, так заметно?» — удивился я. «Ага, да мне и самому кого-нибудь отлупить хочется. Мне меч взять? Не надо. Этот Иванов теперь мой боярский сын. А кто же сыновей мечом учит? Для этого палка есть». Я подбросил в руке тренировочный меч и рассмеялся. А десятник поддержал. Вот таких, ржущих, нас и увидел вышедший из-за угла боярин. Что можно сказать про Иванова? Седой, крепкий, возраст под полтинник или чуть старше. Одет со вкусом, даже я бы сказал стильно. И видно, что очень этим гордится. Во взгляде смешиваются превосходство, злость и брезгливость. Два воина, что пришли с ним помладше. лет 35-40, расположились слева и справа от своего боярина, но на полшага сзади. Смотрят так, словно нас с Михалевым вообще за людей не считают. Одеты тоже как на парад. Вообще их всех троих буквально распирало от чувства собственного достоинства. А увидев нас с десятником, раздулись еще сильнее. Ну да, контраст тот еще. Мы ведь после тренировки, раскрасневшиеся, потные, еще и ржем стоим. И тут эти три павлина. Остановились они шагов за 5 до нас, так же, как и шли. Иванов чуть впереди. Его воины на полшага позади, как по линейке. Стоят, разглядывают нас, словно диковинку какую, понторезы. «Здрав будь, сын боярский!» — выделил я голосом его новый титул и усмехнулся. «Пришел клятву давать? Похвально! Даже посылать за тобой не пришлось!» Я осознанно решил вывести его из себя. Это как с пластырем засохшим, лучше сразу сорвать, чем постепенно. Раз уж подкинула княгиня проблему, то надо ее решать. Да и подраться действительно хотелось. Даже не знаю, что на меня нашло. «Что?» — прошипел Иванов, осознав мои слова. «Никакую клятву я тебе, щенок, приносить не буду. Кто ты вообще такой, чтобы так со мной разговаривать? Не знаю, как ты добился такого унижения для меня, но не бывать такому. Я твой боярин», — выделив каждое слово, процедил я и понял, что и в самом деле начал заводиться. Вся веселость ушла. «Я тот, кто теперь будет расхлебывать дерьмо после того, как ты снова напортачишь. А судя по тому, что я знаю, ты обязательно облажаешься. Так что давай, клянись и вали отсюда, пока я не осерчал». «Что?» — заорал Иванов и аж покраснел от гнева, а затем схватился правой рукой за рукоять меча, но вытащить из ножен не успел. Ускорение я на себя накинул сразу же, как только увидел эту троицу, и понял, что без драки точно не обойтись. И не для того, чтобы их поубивать, а как раз наоборот, чтобы обезвредить и желательно не особо покалечив при этом. Поэтому сейчас я буквально мгновенно оказался рядом с боярином и ударил своим тренировочным мечом по кисти его руки. Ударил сильно, он аж зашипел и, отдернув руку от меча, затряс ею в воздухе. Зато зашевелился тот воин, что стоял слева от него, он тоже схватился за меч и тоже не успел вытащить. Но с ним я миндальничать не стал. Ударил 3 раза. Первый раз так же, по кисти, второй под колено и третий, завершающий, по затылку. Деревянный меч в моих руках аж загудел после касания с его головой. А воин рухнул лицом вперед и замер. Блин, как бы не убил дурака. А вот третий гость удивил. Он не стал хвататься за меч, а активировал огненную кольчугу, став похожим на оживший костер. Но сделать ничего не успел ни он, ни я. В спину стихийнику, хорошо разбежавшись, врезался вторуша. Да так сильно, что огневика словно грузовик сбил, и он полетел вперед. На Михалева, который тоже не стоял без дела. Десятник чуть сместился в сторону, перехватил учебный меч обеими руками и, словно всю жизнь в бейсбол играл, долбанул вражину по лбу. Деревянный меч, даже укрепленный, такого издевательства не выдержал, и после удара разлетелся щепой во все стороны. А стихийник перекувыркнулся в воздухе, рухнул на живот и тоже затих. Тут же пропала и его кольчуга. Иванов после мгновенной расправы над своими людьми на секунду растерялся, но быстро пришел в себя и снова схватился за меч. И в этот раз я препятствовать не стал. Дождался, пока он его извлечет, встанет в стойку, и только тогда, ускорившись, снова ударил его по кисти. И ударил сильнее, из-за чего новоиспеченный боярский сын непроизвольно разжал ладони и выпустил рукоять. Долететь мечу до земли я не дал. Перехватил в воздухе левой рукой, наклонил параллельно земле и приставил острие к горлу Иванова. «Знаешь», — негромко и почти без злости заговорил я, — «мне по большому счету на тебя плевать. Такой боярский сын, как ты, думаю, вообще никому не нужен. Но раз уж княгиня зачем-то отдала тебя в мой род, то пришлось соглашаться. Хотя мне советовали тебя прибить и поставить во главе рода Ивановых твоего сына, как более вменяемого. И вот сейчас я склоняюсь к мысли, чтобы так и сделать». «Я поклянусь», — чуть слышно произнес Иванов. «Что?» «Я поклянусь», — почти прокричал он. «Хорошо», — немного подумав, кивнул я. «Поклянешься на днях вместе со всеми моими людьми. Найди Сильного, уточни у него, когда именно. И имей в виду, это твой последний шанс. Я не княгиня, терпеть твои выходки не буду». «Молодец, Маркус, так с ним и надо», — неожиданно раздался веселый голос от дома. Обернувшись, я увидел на крыльце заднего выхода боярина Соболя. «А насчет того, зачем Соблеслава тебе его подарила, можешь спросить сам. Она тебя видеть хочет».